Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода, штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Ты сегодня собрался говорить на какую тему? Серьезную, али околосерьезную, может быть, шутливую и какую-то такую людей, уводящую в дебри мыслительных процессов? Все по чуть-чуть. Ну и, конечно, как обычно, постараемся уложиться в 20 минут. А слабо уложиться в 10 минут? Да, а получится ли из этой шкурки 20 шапочек? Конечно, получится, чтобы налезли и на руки, и на ноги, как раз на пальчики рук и ног. На самом деле, все-таки, а какая же у нас тема? А тема у нас такая, из-за которой разбиваются большое количество лбов, и не только лбов. Нас на этой теме очередным образом пытаются поссорить, но мы ее все-таки взяли для того, чтобы попробовать в людях, опять же, развить любознательность, а не рассказать за 20 минут прям все-все-все по этой теме. То есть наша задача начать, а вот продолжить, углубить, одобрить, это уже мы будем делать совместно с нашими любимыми и уважаемыми слушателями и зрителями в комментариях. Итак, тема нашей сегодняшней передачи – «Земля круглая или плоская?». Хорошо, итак, поговорим про плоско-круглую Землю. Сразу скажу, что мы эти вот вопросы на Народно-славянском радио специально никогда не обсуждали. И даже если приходят какие-то темы, давайте рассмотрим, эти темы я сразу блокирую, потому что кроме раздрая они ни к чему доброму не приводят. И было принято решение, что мы эту тему не поднимаем. Но ты почему-то решил эту тему поднять. Ты вот почему-то прямо вот лезешь на рожон. И я еще подумаю, а не забанит ли тебя самого? Хорошо, давай, значит, начинай раскрывать тему, а дальше посмотрим, куда ты ее увидишь. Заманчивое предложение, так же как не пойму я, в чем секрет, ведь такого не бывает, попа есть, а слова нет. То есть, как бы, ты можешь говорить, но говори, пожалуйста, так, чтобы не говорить. Ладно, попробую говорить, чтобы как бы угодить в том числе и тебе, и нашим уважаемым зрителям и слушателям. Основное, к чему бы я хотел подвести, разбирая эту тему, это к тому, о чем мы уже разбирали в передаче «Как узнать свое предназначение». Вначале была техника безопасности при работе с информацией, в которой были пункты о том, что, пожалуйста, люди, не верьте всему вот с позиции того, что кто-то что-то сказал, и это является истиной в последней инстанции. Но нужно, когда вот такое мы берем для себя, такое правило, в то же время и понимать, что мир меняется. Какие-то новые открытия появляются, какие-то новые закономерности выявляются. И считать, что все так, как было много лет назад, и давайте жить так, все поставим на паузу, а все новое мы будем отвергать, не будем принимать, не будем проверять. Вот я считаю, этот путь очень плачевный. И вот есть многосерийный фильм по сказаниям, которые были в нашем прошлом, которые привели к серьезным проблемам, к серьезным человеческим жертвам. Этот фильм, даже, можно сказать, не фильм, а целый сериал, называется «Махабхарата». Там как раз он основан на том, что один человек с очень-очень большими, говоря таким обывательским языком, сверхспособностями, он решил время сохранить таким, какое оно было. Те договоренности, какие они были на тот момент, когда он их давал, не должны были никогда, ни при каких условиях меняться. В итоге это привело к большим проблемам, в том числе и для него самого. Ну а теперь вкратце опять к нашей теме. Передо мной глобус. Конечно, полностью вы его не увидите, но по крайней мере основной посыл я вам советую вот... передаю этим глобусом вот какой. Прежде чем с чем-то разбираться, желательно брать первоисточник, вот, на который ссылаются официальная наука или какие-то официальные СМИ, к какой-то первоисточник. Если вы хотите разобраться с какой-то, значит, религиозным течением, то берите официальные книги, первоисточники этих течений, на которые они ссылаются, и по ним разбирайтесь. Если вы хотите разобраться, значит, с землей, ну там плоская она, круглая, может квадратная или треугольная, то все-таки нужно брать официальное вот... официальное пособие, которое нам, разбирая на примере которого, нам объясняет, как она устроена. Вот официальное пособие – это глобус. И вот поэтому передо мной есть глобус. Вот он как бы, вот так он выглядит красиво, он тоже крутится. Как бы, вот надеюсь, это вам все видать. И я его не просто так взял, а я его взял по большому счету, чтобы... те вопросы, которые у меня появились при изучении этой темы касательно плоской или круглой Земли, озвучить не только как бы для того, чтобы просто озвучить, но и выслушать ваше мнение по этому поводу. Итак, какие вопросы у меня возникли к той модели мира, которую нам, соответственно, преподают в школе? А вопросы возникли такие. То есть я живу на широте Иркутска, если вот мы сейчас посмотрим, это вот примерно вот здесь, где у меня палец находится, там есть озеро Байкал, и рядышком с ним находится город Иркутск. Это у нас широта, тут есть определенное название этой широты, то есть, ну, короче говоря, там 52, по-моему, северной широты, то есть широта – это линии, которые идут от экватора к северному полюсу параллельно и обратно. А долгота – это, соответственно, которые идут перпендикулярно этим линиям, и меридиан долготы, он начинается через Лондон, проходит через Лондон, это считается как бы нулевой пояс времени. Ну, а, соответственно, относительно широты, там, чем дальше от экватора, тем считается холоднее условия. На северном полюсе самое, соответственно, холодное. Так вот, меня заинтересовал такой вопрос. Тут недавно в нашей области было, был сильный ветер, и МЧС разослала смс-ки с предупреждением, где было написано, то есть, люди, будьте внимательны, там завтра будет ветер, штормовое предупреждение, ветер до 25 метров в секунду. Ну, как бы, еще учась в школе по физике, я запомнил такую штуку, что когда хочешь чего-то посчитать, надо все показатели приводить к одному. То есть, если где-то граммы, если килограммы, где-то килограммы, где-то тонны, надо либо все к тоннам приводить, либо все к килограммам, либо все к граммам. То есть, как удобнее считать. И я решил понять, а сколько это, значит, 25 метров в секунду, сколько это в час. То есть, умножил на 60, получилось минуту 1,5 километра, умножил на 60, получилось 90 километров в час. Дальше на следующий день я пронаблюдал этот момент, что когда действительно был сильный ветерок, у нас тут от деревьев падали ветки. Но я так понял, что этот ветер не, ну, не самый сильный, который бывает на Земле. И дальше я решил выяснить, вообще как нам рассказывает о ветрах, которые причиняют огромное разрушение на территории США, сколько километров в час они дуют. И когда я изучал по скорости торнадо, то там, значит, в эпицентре упоминается скорость примерно 300 километров в час. То есть это скорость, когда деревья отрывают, то есть они летают, крыши домов летают и машины переворачивают. То есть, ну, разрушение очень серьезное. Дальше скажите, к чему я говорю. Так вот, я решил узнать. То есть вот по официальной штучке у нас получается, как бы Земля у нас крутится, прокручивается она, над ней есть воздух. Поэтому мы наблюдаем, что плывут облака, и, соответственно, Солнце нам кажется, что оно восходит на востоке, заходит на западе. На самом деле Солнце на одном месте, так я понимаю, как бы вот то, что нам доносится в школе. А под, просто Земля крутясь, она крутится в сторону востока, получается. И дальше... я решил узнать, а на нашей широте, на широте Иркутска, с какой скоростью вращается земной шар. Для этого я советую, вот когда вы будете это делать, прям взять глобус. И помимо глобуса, можно еще, я вторым источником проверки открыл карты Яндекс, где уменьшил масштаб, нажал на линейку, мне необходимо было замерить дугу вот этой окружности на широте Иркутска, чтобы понять, то есть вот я найду дугу, окружность, сколько она километров, поделю ее на 24 часа, и у меня получится скорость, какой, значит, Земля прокручивается под воздухом в этой точке земного шара, конкретно в Иркутске. Дальше, соответственно, ну, как бы вот последствия моих действий, я посмотрел, первая точка у меня была Иркутск, которая линейка, ну, вторая – Воронеж, третья точка у меня была Лондон, оказалось, это все, ну, практически на одной широте находится. Затем у меня была точка в Северной Америке, в Канаде, Сет и Тиль, чуть выше, и чуть выше Ванкувера, и последний я опять, соответственно, в Иркутск пришел. Оказалось, примерно 27 тысяч километров круговую, вот эта дуга, поделив ее, соответственно, на 24, сейчас я могу прям при вас это сделать, чтобы, как говорится, никого не обманывая, сказать, сколько будет. То есть 27 тысяч поделить на 24, получается, значит, скорость прокручивания Земли под воздухом в районе Иркутска у меня получилось 1125 километров в час. А вот, как бы, ну, меня это удивило, то есть, как бы, торнадо 300 километров в час, там, ну, вообще жить невозможно, деревья улетают. Над Иркутском, как бы, вернее, Иркутск прокрутится под воздухом со скоростью 1125 километров в час. Дальше, мне еще интереснее стало, как бы, ну, ладно, как бы, пока какая-то нестыковка. Дальше следующее, я решил задачу делать, по-моему, второй, третий класс, может, это математика. Ну, там схема такая, то есть, из пункта А вышел в пункт Б человек, допустим, расстояние между ним 10 километров, он идет там с скоростью 3 километра в час, за сколько, или за там 2,5 километра в час идет, за сколько он дойдет до Б, да? Делим 10 на 2,5 за 4 часа. Потом нам усложняют, и нам говорят, а теперь представьте, человек плывет по реке на лодке, там есть скорость течения, ну и мы считаем. И нам эта задача приводит к тому, к пониманию, что когда человек плывет по течению на лодке, то как бы получается его течение несет, и он быстрее доходит, ну, доплывает куда ему надо. То есть там если есть лодка с мотором, то есть скорость лодки и скорость течения слаживаются, и получается он быстрее доходит до точки, куда надо. А в противоположную сторону лодка против течения плывет значительно медленнее. Чтобы доплыла до обратно к себе домой, то есть лодке затрачивается значительно больше времени, значительно больше ресурсов. Теперь я что сделал? Как бы вот перед этим я вам обозначил примерно скорость. Ну, давайте так упростим. Там у меня было около 1000 километров в час, если как бы вот точно. Может, я немножко как бы чуть уменьшил, вернее, чуть увеличил дугу окружности, но не сильно. То есть скорость у меня получалась около 1000 километров в час. Плюс-минус километров 50. То есть, кому надо, перепроверьте. Дальше я что сделал? Я задал себе такой вопрос. То есть, ну ладно, как бы. Как я еще могу косвенно проверить теорию официальную? У нас в Иркутске есть аэропорт, с него взлетают самолеты, летят в Москву, соответственно, в одну сторону и потом обратно. И они, разница между того, как они летят в Москву и обратно, там какое-то количество времени есть разница, по-моему, минут 40, может, час. То есть. И это вот как раз объясняется обычному обывателю, что это вот Земля крутится, из-за этого они так вот летают. Но дальше, когда я сделал что? Я посмотрел, значит, какие самолеты летают до Москвы, там Boeing 767 нашел, там Airbus еще был, марка тоже, ну, то есть зашел на сайт авиакомпании, посмотрел буквально, то есть по первоисточнику, на чем они летают, потом по характеристике самолета посмотрел их крейсерскую скорость, то есть скорость, с которой они, соответственно, летают. Оказалось, что скорость примерно 850 км в час. А дальше получаются интересные штуки, которые у меня пока в голове не стыкуются. Может, мне люди, которые вот будут нас слушать, они как-то мои сомнения развеют. То есть, получается, если у нас Земля крутится в сторону Востока, ну, это по глобусу это выглядит вот так вот, как бы я сейчас вам показываю, то есть она вот так прокручится, Земля, да? То получается, когда самолет взлетает с Иркутска и летит в сторону Москвы со скоростью 850 км в час, и плюс под ним Земля прокручивается со скоростью 1000 км в час, ну так, чтобы проще нам было считать, то получается суммарная скорость, которой он ближе становится к Москве за каждый час, это 1000 плюс 850, то есть 1850. Я взял, значит, скорость, ну вернее, расстояние от Иркутска до Москвы, какое там есть, там 4 с копейками, поделил на вот эту скорость совместную, то есть прокручивание плюс скорость самолета. Получилось, что до Москвы самолет должен был бы лететь там 2 часа, ну максимум 2,5. Но Обратно с Москвы он вообще никогда не мог бы долететь. Почему? А потому что у него скорость 850 километров, а Земля убегает от Москвы, ну, как бы в сторону Владивостока со скоростью 1000 километров в час. И получается, что самолет-то вроде взлетел, а уже он на 150 километров дальше на запад от Москвы, хотя он пытается лететь в сторону Востока, чем было тогда, когда он взлетал. И вот как бы на такие вот начала, как бы мы два вопроса, я думаю, хватит, наверное, людям, чтобы пообсуждать, для того, чтобы как это, любознательность у людей развилась. Ну, а дальше, может, ты еще что-то, какие-то еще интересные казусы у тебя всплывут, чтобы и поизучать это, и не перессорить. Вот как-то так. Ты интересно поставил перед мной задачу. С одной стороны, ты вел людей в полное заблуждение. С одной стороны, ты вбросил столько информации, которая является широко, к сожалению, распространенной, но является лживой, без учета всего того, что есть на самом деле. Поэтому если я сейчас скажу то, что есть с точки зрения вот на самом деле, то мы не получим ни одного ответа на твои вопросы. Поэтому я думаю, что я не буду говорить про те условия, в которых находятся самолеты, которые летят, потому что это все разобьет, всю интригу, которую ты подготавливаешь. И мы не услышим от людей ответы, а почему вот так вот происходит. Ведь по идее, Миш, должно быть следующее. Ты, пользуясь тем, что происходит, должен был бы, так я помогаю людям немножко разобраться, подпрыгнуть на одном месте. И если скорость 1000 км в час, то пока ты висел бы в воздухе, оторвавшись от земли, ты должен был на какое-то расстояние переместиться на запад, подпрыгивая вверх. Ну, логично, логично, ведь земля-то крутится 1000 км в час. Но почему-то такое не происходит. Вот прыгаешь, прыгаешь, прыгаешь на месте, и даже можешь смещаться на восток, на север, на юг, на запад. Как-то оно вот куда вот тебя потянуло, туда ты и движешься. А не происходит того, что когда ты подпрыгиваешь, ты не перемещаешься со скоростью 1000 км в час на запад. Ну, это так, подсказка для тех, кто умеет мыслить. Ну, естественно, что ученые посмеются над тем, что ты сказал, и, в общем, правильно сделают, потому что все давным-давно уже разъяснено, рассказано, показано, и экспериментально было доказано, показано и так далее. Мало того, известный эксперимент проводился неоднократно, и многие его повторяли. В городе Пиза есть наклоненная башня, Пизанская башня. Вот ее часто употребляют для каких-то там опытов. Сбрасывают оттуда разные предметы, да и раньше сбрасывали. Эти эксперименты хорошо описаны, в учебниках они показаны. И, в общем-то, интересно получается, если бы сейчас все, о чем ты сказал, действовало, тогда бы все предметы, долетая до Земли, оказывались не под точкой их сброса, а оказывались на несколько метров отнесенные на запад. Вот такое не происходит. Почему? Ну, ладненько. Я скажу немножко с другой стороны. Почему тема плоскоземелья либо кругоземелья на наших каналах не воспринимается? Почему сразу блокируются все, особенно выскочки, которые кричат о том, что вы козлы, вы дураки, идиоты и так далее и тому подобное? Потому что вы либо плосколобые, плоскомозговые, либо вот там шаропопые, ну и так далее. Я всегда задаю простой вопрос. Хорошо, вы узнали о том, что Земля плоская. Что с того доброго, хорошего случилось лично в вашей жизни, в жизни вашей семьи, в жизни вашего окружения, общества, всего мира? Ну, что ровным счетом это вам принесло? Вы узнали, что Земля круглая. Что дальше? Ну, что хорошего в вашей жизни, в жизни вашей семьи, общества, всего мира произошло? Если ничего не происходит, то вопрос, а чего вы тогда друг с другом спорите-то? Не кажется ли вам, что кто-то очень умело вбросил информацию для разных уровней представления, для разных уровней мировоззрения, мировосприятия, понимания, для того, чтобы просто вас разводить как дурачков в стороны и в очередной раз вас лбами сблизить, так, чтобы искры летели, чтобы отнять вашу жизнь на всякую ерунду? Не кажется ли вам, что это очень хорошо продуманная акция, очень хорошо продуманный план? Ну что меняется-то? Ну узнали, плоская Земля. Дальше что? Круглая, фасетчатая, дырявая, полая, неполая, на слонах, без слонов. Что дальше? Ничего. Есть еще люди, которые говорят, ладно, Земля – это большой аквариум. Ну, мы типа находимся в лаборатории, на стенках висят вот эти вот декорации звездного неба, какие-то там светильники придуманы, а мы тут как мышки, как крыски бегаем внутри и вот на этом ландшафте что-то делаем. Ну, хорошо, замечательно. Что изменится, если вам скажут, да, вы правы? Либо скажут, нет, вы не правы. Ну, что изменится-то ровным счетом? Но если вы себя лабораторными крысами считаете, ну, считайте. Ну, вас возьмут за хвост, передернут куда угодно, там, вольют во что угодно, эксперимент вы проведут. Это ваше право. Но ровным счетом от того, что вы кому-то докажете, что вы в аквариуме живете, и над вами эксперименты проводят какие-то существа высшего разума, других размеров, ничего не произойдет. Может быть, стоит думать о том, как улучшить здесь нашу жизнь. Может быть, стоит подумать о том, а что мы здесь можем сделать и что, главное, необходимо делать. Ведь большинство сущностей, которые здесь присутствуют, они досягаемы с нашей стороны. Их можно достать, пощупать, отвесить им пендаль серьезный, поправить им голову, ну и прочее, прочее, прочее. Поставить их, например, заниматься полезным делом, ну, в рудниках, например, либо на полях картошку собирать, либо тайгу косить, может, снег в тайге убирать. Да много полезных дел, которым этих сущностей можно занять, вместо того, чтобы они сидели, паразитировали на наших с вами горбах. Вот вместо того, чтобы заниматься практическими делами, объединение, самообеспечение, создание своего управления на Земле и прочее, прочее, прочее, то, что принесет всем нам добрые плоды и уберет паразитов с нашей шеи, вы занимаетесь чем угодно. Раздумывайте о том, полая Земля не полая, плоская не плоская, на китах она либо на рыбе, либо там еще, плывет она в океане, есть ли Северный полюс, либо нет, Антарктида там является окольцеванием, либо это цельный континент, и ничего не меняется. Понимаете, вы тратите свою жизнь на пустоту, на ноль, на глупость, а в это время те, кто вам вбрасывают эти все идейки, с вас берут реальные дивиденды. Вас грабят, уничтожают, ведут какие-то там войны вашими же силами. А вы все страдаете. Ай, как плохо, ай, как хреново. Ой-ой, прижали здесь, ой-ой, там вот нажали, вот тут финку под ребро засунули. Ну и о чем жизнь? Для чего вы живете-то? Где ваше предназначение? Где ваше осознание? Вы же человеки. Мыслящие, разумные существа, мудрые существа в этой вселенной. Вы представители мудрости. А вы ведете себя как непонятно кто. Как малые детки, которым нечем заняться. Бросили вам какой-нибудь там мячик, шарик. Ой, бегайте все. Да я помню, как-то в цирке советском в антракте выпускали собачек в шортиках, и на этих шортиках номера были написаны. И конферансье, или не знаю, как оно в цирке называется, прошу прощения, он там комментировал, как эти собачки бегают по рингу, и ставили двое ворот, и им туда шарики вбрасывали. Вот эти две команды якобы там забивали голы, и вот десятый номер пошел вперед, обошел одного второго, бах, там шарик лопнул, новый судья вбрасывает новый шарик и так далее. И вот весь цирк ха-ха-ха, хо-хо-хо, а эти собачки такой радостью гоняли этот шарик. Вопрос, а собачки-то чего добивались? Что они, в футбол играли? Что они на самом деле что-то делали разумное? Не кажется ли вам, что вы, друзья мои, уподобляетесь тем же самым собачкам, которые гоняются за какой-то идеей, как за этим шариком, которые выхватывают друг у друга этот шарик, эту идею, перебрасывают кому-то в мозги, и кто принимает эту идею, с тем вы друзья, а кто не принимает, потому что у него свой шарик, с тем вы враги. А вот те самые судьи, комментаторы, зрители ржут над вами. Тычут вас пальцами, говорят, от дураки-то, а? Ой, идиоты, ну смотри, а это в красненьких шоу, а это синий, ой, ну смотри, что вытворяет. И едят вашу еду, грабят вашу землю, пока вы гоняетесь за этими шариками. Может быть, пора перестать быть вот этими шутовскими собачками, которые гоняют вот эти вот шарики, безумные идеи и мысли. Может быть, пора становиться человеками? Ну, задумайтесь об этом. Иногда мысли удивительные изменения вот вообще в нашей жизни делают. Когда вы понимаете суть происходящего, вас глупости не интересуют. Поэтому я очень надеюсь, что, конечно, вы же ответите Михаилу на его провокацию, которую он здесь бросил, и объясните, почему происходит так, а не иначе. Но дальше вот эти все темы нас затрагивать не будут. Мы будем заниматься тем, что на самом деле нам сейчас необходимо сделать. Именно сейчас, потому что завтра край. И если к завтрашнему дню мы доживем неподготовленные, не сделавшие основное, что нам нужно было сейчас сделать, завтра может стать последним днем для нас всех. И ваши дети могут уже не проснуться в этом мире ужаса, который вы сами своим попустительством создали, занимаясь всякой глупостью. Задумайтесь об этом. Но, может быть, еще не поздно. Задумайтесь и давайте сделаем то, что нужно нам сделать. Ну, на этом интересном моменте, я думаю, можно нам и поставить многоточие. Будем рады услышать ваши комментарии о том, что все-таки впредь нам не ссориться по пустякам, а выполнять каждому то, для чего он пришел в этот мир. И тогда лада и пользы будет значительно больше. Насим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за то, что ты так умело вбрасываешь иногда провокации, за то, что поднимаешь интересные темы. Благодарю наших радиослушателей и зрителей, которые про эти темы пишут, не с точки зрения как бы там себя приподнять в глазах других и стать царем бугра какого-нибудь очередного, а с точки зрения для того, чтобы разобраться и двигаться дальше. Так держать, друзья мои, вместе мы сила. И не забывайте, что гоблинов мы отправляем в баню. Поэтому если какая-то тварная сущность приперлась к нам на канал и пытается здесь вести какую-нибудь глупую заварушку, сразу же знайте, такие сущности здесь не в почете. Отправляйтесь в баню и там хорошенько попарьтесь. Нам вы здесь не нужны, здесь собираются человеки. Поэтому, если вы хотите что-то высказать, то пишите по-человечески. Ну и в очередной раз я ввожу тест. Вот в моих руках сейчас что-то находится. Те, кто посмотрели этот ролик до конца, могут сказать, что находилось в руках Алексея в конце этой передачи. Это будет тестом, досмотрел ли человек эту передачу, внимательно ли он посмотрел, либо так, прохожий, проходящий мимо. На сем я с вами прощаюсь. Михаил, еще раз низкий поклон, друзья. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далекое море посылала нас страна.